Когда Джимми вернулся в бильярдную, партия между Харгейтом и лордом Дривером все еще продолжалась. Взгляд на доску обнаружил счет 70-69. «Отличный результат», — сказал Джимми. «Кто ведет?» «Я», — сказал его сиятельство, промазывая по легкому шару. По какой-то причине он был в великолепнейшем настроении. Харгейт разыгрался. Минуту назад я вел на 11 очков, но он почти все наверстал. Лорд Дривер принадлежал к тем бильярдистам, которые с большим уважением относятся к подобным успехам. «Повезло», — разуверяюще пробормотал молчальник Харгейт. Для него это была длиннейшая тирада. С момента их встречи на Паддингтонском перроне Джимми редко слышал от него хотя бы полную фразу. «Вот уж нет, старичок», — великодушно сказал лорд Дривер. «Рветесь вперед, как двухлетка! Скоро я уже не смогу давать вам 20 очков форы!» Он отошел к боковому столику и смешал себе виски с содовой, напевая куплет из музыкальной комедии. Вне всяких сомнений, он находил жизнь прекрасной. Последние несколько дней, и особенно сегодня с утра, он явно чувствовал себя не в своей тарелке. В половине шестого Джимми увидел его на террасе и подумал, что лорд напоминает глухонемого на похоронах. Теперь же, всего несколько часов спустя, он смотрел на мир сияющим взором и чирикал, как беззаботная пташка. Партия, дергаясь, продолжалась. Джимми опустился на стул, следя за шарами. Счет медленно полз вверх. Лорд Дривер играл плохо, Харгейт из рук вон плохо. Затем, набрав чуть больше 80 очков, его сиятельство попал в жилу, и, когда удача ему вновь изменила, на его счету было 95. Счет Харгейта, подпитанный промахами противника, достиг 96. «Это укорачивает мне жизнь», — вздохнул Джимми, наклоняясь вперед. Шары расположились в идеальной позиции. Даже Харгейт не мог не сделать карамболя, и он его сделал. Финал почти ноздря в ноздрю наихудшей партии из всех возможных. В ожидании следующего удара Джимми наклонился еще ближе. Видимо, Харгейту было рано торжествовать победу. Хороший игрок, возможно, сумел бы сделать карамболь и при таком расположении шаров, но не Харгейт. Они лежали почти на прямой линии с белым в центре. Харгейт выругался себе под нос. Безнадежная позиция. Он небрежно ударил в белый. Белый накатился на красный, будто на мгновение застыл, а затем отлетел назад точно в цель. Партия закончилась. «Черт дери, это надо же!» — вскричал молчальник, которому такое чудо развязало язык. По лицу Джимми расползлась тихая улыбка. Он вспомнил то, что пытался вспомнить на протяжении недели с лишним. Тут дверь отворилась, и возник Сондерс. «Сэр Томас был бы рад увидеть ваше сиятельство в своем кабинете», — сказал он. «А? Что ему нужно?» «Сэр Томас не избирает меня в наперсники, ваше сиятельство». «А? Нет. Ну, увидимся позже, ребятки». Граф прислонил кий к столу и надел пиджак. Джимми вышел следом за ним, проводил его до двери и плотно закрыл ее за собой. «Секундочку, Дривер», — сказал он. А так что?» «Игра была на деньги», — осведомился Джимми. «Ну да, о, черт, я было и забыл, пятерка. И, кстати, старик, дело в том, что сейчас я жутко... Чего-нибудь вроде пятерочки у вас при себе не найдется? Дело в том...» «Дорогой мой, найдется. Я сейчас же с ним рассчитаюсь, договорено? Буду жутко обязан. Спасибо, старик, отдам завтра». «Торопиться не обязательно», — сказал Джимми. «В дубовом сундуке их еще порядком». Он вернулся в бильярдную. Харгейт отрабатывал карамболи и как раз прицеливался, когда Джимми открыл дверь. «Как насчет партии?» — спросил Харгейт. «Не сейчас», — ответил Джимми. Харгейт завершил попытку и потерпел полное фиаско. Джимми улыбнулся. «Не такой удачный удар, как тот последний». «Да, а тот был отличным». «Повезло». «Не скажите». Джимми закурил сигарету. «Вы немножко знакомы с Нью-Йорком?» «Бывал там». «А когда-нибудь в клуб любителей прогулок заглядывали?» Харгейт повернулся к нему спиной, но Джимми успел увидеть его лицо и остался доволен. «Впервые слышу». «Отличное местечко», — сказал Джимми. «Главным образом актеры, писатели и так далее. Единственный минус — некоторые приводят с собой странных приятелей». Харгейт никак не откликнулся. Это его, видимо, не интересовало. — Да, — продолжал Джимми, — один мой близкий друг...